Дрон. Машина неимоверно тряслась, прыгала на кочках и виляла из стороны в сторону. Однако это не помешало Киру и Милене уснуть. «Проснись», — тихо сказала девушка и толкнула его. «Приехали?» «Нет, но мы, кажется, едем не в город». «Как?» — удивился он и посмотрел в окно. «Но там мало что изменилось. Все та же бесконечная пустошь». «Мы выехали с востока. Восход солнца был со спины. Значит, закат впереди. А теперь мы едем в сторону заката». Кир присмотрелся. Солнце было с левой стороны и почти над головой. И если девушка была права, то они и правда удалялись от города. Кир откашлялся и, наклонившись вперед, спросил у водителя. «Вы из спасательной группы?» «Нет», — ответил водитель. «Ваши следы заметил еще вчера, но только сегодня смог вас найти». «Значит, вы случайно нас нашли?» «Можно сказать и так. Тут редко кто из людей бывает. Я даже удивился, что вы так далеко забрались. Что вы тут делали?» «Прошу извинить, если вы не из спасательного корпуса, то куда мы сейчас направляемся?» «Вам надо восстановить силы. Ваш организм истощен и обезвожен». «Я задал вопрос, куда направляемся?» «Туда», — водитель показал рукой на горизонт. «И что там? Город?» «Не совсем, но вы увидите». «Нет-нет, нам надо в город и срочно. Развернитесь». «Не могу. Топлива мало. И нельзя сейчас туда ехать». «Почему?» — спросила Милена. «Там охотники. Они уже как 3 дня рыщут. Вчера видел одного. Улетел к каньону». «Охотники? Что это?» «Охотник. Автономный модуль, задача которого — уничтожать все живое массой больше 5 килограмм». «Зачем?» — спросила девушка. «Не знаю. Не я ведь их активировал. Наверное, что-то случилось. Вы отдохните. 3 часа остановимся на ночлег». «Что? Значит, мы не едем в город?» — спросил Кир. «Нет. Требую развернуться». «Я же сказал, что не могу». «Я при исполнении. Вот мой приказ и удостоверение». Кир порылся в кармане и достал уже изрядно потрепанную бумажку. «Вот». «Это мне ни о чем не говорит. В город мы не поедем. Я полицейский и приказываю вам развернуть машину». «Не могу», — спокойно ответил водитель и даже не снизил скорость. «Вы отказываетесь подчиниться? Буду вынужден настаивать и...» Милена следила за разговором и думала, если они едут не в город, то куда? «Извините, вы из группы старателей или изыскателей?» «Я не оттуда». «А тогда откуда?» «Думаю, вы все сами поймете, когда мы приедем на место». «И как долго нам ехать?» — громко спросил Кир. «Еще 2 дня». «Как?» Кира это точно не устраивало. Ему нужно было срочно вернуться в город и доложить о нападении дрона. И вообще, он устал, хочет есть. Не подписывался путешествовать по пустоши. Милена смотрела, как Кир стал расстегивать кобуру. «Я приказываю вам остановиться», — сказал Кир и направил пистолет на водителя. «Ты что делаешь?» — испугалась девушка. «Остановись». Тут же шины зашипели, через несколько секунд машина встала. «Разворачивайся». Водитель ничего не сказал. Он посмотрел на небольшой экран монитора, что, по всей вероятности, выступал в роли навигатора. На экране появилась маленькая мигающая точка. «Меня зовут Милена», — решив сгладить напряжение, сказала девушка. «Геласий», — ответил водитель, — «пристегнитесь». «А его зовут Кир, он полицейский и на задании». «Ай!» Машина взревела и резко дернулась с места. «Остановись, приказываю!» — кричал Кир, поднимаясь с пола. Милена не успела пристегнуться, и ее тело также швырнуло на пол фургона. Машина прыгала, скрипела, но продолжала мчаться вперед. «Остана...» — очередная кочка, машина подпрыгнула. Кир, ударившись головой о крышу, упал на сиденье. «Он потерял сознание», — сказала Милена и поползла к полицейскому. «Ничего страшного, держитесь». Машина заплясала, закрутилась. Еще немного, и она бы перевернулась, но каким-то чудом колеса опять коснулись земли и помчалась дальше. Кир пришел в себя, нашарил на полу пистолет и опять пополз к водителю. «Я буду стрелять», — сказал и вытянул руку с пистолетом. «Не будете», — ответил водитель и резко повернул руль. Кир чуть было не упал. «Вот видите», — и показал на экран, где точка была уже близка. «Это дрон-охотник. Минут через 10 он будет над нами». «Как?» — крикнула Милена. Мы скроемся вот в тех домах». Девушка нагнула голову и посмотрела в окно. Она впервые видела такие высокие, еще не разобранные искателями здания. «Дрон может только летать. У него нет наземных роботов. В этом наше спасение». Машина резко вильнула, что-то запищало. «Что это?» — стараясь не слететь с кресла, спросил Кир. «Он атаковал нас, но это старая модель с примитивными ракетами. И все же...» Машина запрыгала и опять стала вилять из стороны в сторону. В 5 метрах от машины земля вздыбилась. Мелкие камни посыпались на крышу. «Ай!» — крикнула девушка. Через минуту достигла первого здания, свернула и помчалась по узкой улице. Ни Кир, ни Милена не понимали, что происходит. Наконец водитель нажал на тормоза. Пассажиры по инерции вылетели из своих кресел и упали на пол. Где-то совсем рядом прогремел взрыв, и на капот упала большая глыба. Машина подпрыгнула, охнула и стала заваливаться на бок. «Держитесь!» — крикнул Геласий. Ну и в этот раз машина каким-то чудом не опрокинулась. «Быстро выходим и за мной!» Повторять дважды не пришлось. Кир выпал из машины. Милена помогла ему подняться, и вместе они побежали за водителем в здание. Еще один взрыв, и воздушная волна накрыла их, в ушах зазвенело, а глаза перестали что-либо различать. Милена сквозь вой пыталась что-то услышать, кто-то схватил ее и поволок. Через содрогание почвы она поняла, что произошел еще один взрыв. А потом наступила тишина. «Ты как? Ты слышишь меня? Ты...» Голоса были далекими, словно кричали за сотни метров. Она кивнула и открыла глаза. Все кружилось. Немного подышав, Милена пришла в себя. «Что это было?» — спросила она у Кира. «Не знаю, но, кажется, нас опять обстреляли». «Кто ты такой?» «Кто я? Мы же вместе ехали. Не пришла еще в себя?» «Пришла». Милена поднялась на ноги, посмотрела на огромное помещение, где они находились. «Кто ты такой и что делаешь в пустоши?» «Это секретно». «Секретно?» — закричала она. — Секретно? Нас второй раз чуть было не убили. А ты тут играешь в свои секреты. А где... Она завертела головой. — Геласий, ты где? Кир поднялся и быстро пошел на поиски водителя. Милена стояла и любовалась увиденным. Она впервые видела люстру, столы и какие-то кресла. — Как красиво. Да, люстры были разбиты и столы не в лучшем состоянии. Но для нее это было чудом. «Ты это видел? Посмотри!» Милена это сказала, обращаясь к Киру, а тот стоял и держал в руке пистолет. Она быстро поспешила к нему и тут же остановилась. Геласий, их водитель, сидел на полу и старался собрать то, что осталось от его руки. Милена была поражена увиденным. Рука у предплечья была разорвана. То же самое было с одной ногой. Крови не было, только голубые мышцы и тонкие нити, похожие на волосы. «Ты...» Она не боялась его, ведь он им спас жизнь. «Кто ты такой?» В Вечном Городе были роботы-големы, но они никогда не обладали внешностью человека, и уж тем более такой идеальной, что ни Милена, ни Кир не заподозрили в нем робота. «Тебе не больно?» — спросила она и дотронулась до белой кости, торчавшей наружу. «Боль относительно», — сказал Геласий. «Ты робот?» — спросил Кир. «Убери». Милена отодвинула в сторону руку Кира, в которой он держал пистолет. «Да, в вашем понимании я робот, но не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Доложи свою функциональную программу», — потребовал Кир. «Успокойся, им уже больно», — сказала девушка и стала аккуратно собирать торчащие механические органы. «Больно? Он же железяка. Я слушаю». «Вот какой ты! Уйди, не мешай мне!» Милена открыла рюкзак. Достала ветровку и стала забинтовывать ей руку раненому. «И что теперь? Как нам быть?» — спросила она у Геласия. «Подождем до утра. Он тут не может вечно висеть. И приземлиться тоже не сможет. В 20 километрах отсюда есть еще один городок. Будем двигаться от города к городу». «Ты не ответил мне, в чем твоя функция». «Знаешь что?» — Милена встала и оттолкнула Кира. «Иди подыши воздухом. Чтобы меня пристрелили?» «А может и стоит. Он тут, видите ли, на секретной операции. Уйди!» — крикнула и вернулась к раненому водителю. «Не обижайся на него. Он полицейский. И нас уже атаковала такая штука, но нам повезло. Жалко машину. Ехали на гравитационной подушке, так тихо, словно по воде. Болит? Действительно, кто ты? Спросила Милена и стала собирать мелкие запчасти, что лежали около ноги.